Ёукнов Ёуцан, маки мы вишцами труе. Выдохнув весь воздух из легких, чтобы расслабить пресс, Артур в панике взглянула на Матеа, который вдруг стал двигаться чересчур пластично, как будто он переломал все свои кости и связки на руках и ногах. Подобные движения выглядели такими дикими и одновременно с этим впечатляющими, что бедняга просто не могла заставить себя отвернуться от неестественного танца учителя. Но не это сейчас волновало ее в большей степени, ведь песня вновь подобралась к тому моменту, когда певец может ляпнуть несуразицу. И уже во второй раз парнишка мысленно обратилась к небесам и даже Аллаху, чтобы учитель не говорил грязных и постыдных вещей. «If you let me, Триасури you, ПКХ». Пендрагон судорожно прикрыла рот рукой, сдавливая позорный вздох. И вот снова дикое смущение в паре со стыдом со всех ног двинули ей в живот. Эти строчки звучали поистине невинно, будто бы их написал чистосердечный мальчик. Ну уж точно не Матеа, танцующий, словно дикарь какой-то. А ведь эти строчки несут в себе огромный смысл благодаря игре слов, который оценила Скатах, заинтересованно выгнув бровь. Грубо говоря, певец назвал ее своим сокровищем, и он будет счастлив, если ему будет позволено дорожить ею. Хотя улетевшие в небеса Севили явно не до хитроумных игр слов. Она как сидела на стуле, пялись в тарелку, так и продолжала сидеть. «If you let me, Триасури you, ах, тхаохох». Для усиления эффекта музыка поднялась ввысь под громкий и чувственный вой певца. Матеа без сомнения пытался передать, что всем сердцем желает дорожить ею, как сокровищем. В этот раз смущение пересилило стыд, поэтому побледневшие детские щечки обдал хорошо ощутимый жар. В панике Артур закрыла румянец руками, боясь прилюдно опозориться. Хотя, учитывая танцующего учителя, у нее вряд ли получится опозориться еще больше. Подействовал ли повтор строчек на снежную королеву, сложно сказать. Но то, что утонченная женская бровь поравнялась со второй, о чем-то договорит. «Pretty girl, pretty girl, pretty girl, you should be smiling». Матеа резко расставил ноги на ширине плеч, перенеся весь вес на правую ногу. Вместе с этим танцор начал весьма вызывающе дрыгать бедрами вперед-назад, что повергло Артура в такой шок и стыд, что бедняга не выдержала и упала лицом на стол, удачно минуя тарелку. Такое поведение недостойно будущего короля, вот только в данной ситуации ей вообще плевать на всякий этикет. Прямо сейчас всем сердцем мальчишка желает провалиться сквозь землю. Что же Скатах, благодаря немалому опыту, ее очень трудно смутить, особенно такими детскими выходками, поэтому она сохранила видимое хладнокровие. Почему видимое? А все из-за последних строчек, которые прямо говорят ей, что такая прелестная девушка, как она, должна улыбаться. Что она делает сейчас? Правильно, надменно наблюдает за представлением без единого намека на улыбку, о которой так просит ее рыцарь. А girl like you, should never leave Саблуе. А боже мой, хвала всем богам и Аллаху, Матеа перестал двигать бедрами и принялся дальше пританцовывать на месте. Впрочем, огромное смущение и стыд все еще давили на детские плечи, но несмотря на непосильную ношу, мальчишка смогла отодрать себя от стола и облокотиться об спинку стула. Лучше уж наблюдать за его странными движениями тела, ног и корпуса, чем за. И снова Скатах не повела и бровью, хотя в женской груди неприятно кольнуло, в районе сердца, которое уже как много веков иссохло без крови, надменная и высокомерная на вид женщина прятала в себе слишком много демонов, уставших ждать встречи с той, по чью душу они явились. И wouldn't I say that to you, if it wasn't true. Теперь Матеа кривил душой, продолжая петь в воображаемый микрофон. Никто этого не заметил, но на самом деле он пропустил одну строчку, которую парень не желал петь для высокомерной стервы. Именно поэтому смысл куплета кардинально поменялся, но при этом полностью подходил под Скатах. Через эти строки он пытается донести до нее, что такая красивая девушка ни за что не должна грустить, и он бы ни за что не сказал ей это, не будь все правдой. Скатах, задумавшись, лишь на секунду опустила взгляд в пол, чтобы в следующий момент вернуть контроль над собой и продолжить просмотр выступления. Артур же стала выглядеть чуть получше. Все же данный куплет не отличался особой эксцентричностью, а наоборот всячески пытался поддержать королеву земли теней. По крайней мере, он на это надеялась. Ах, тхаохох, уже в который раз Матеа пропел высокую ноту под поднявшуюся музыку. По идее Пендрагон должна была привыкнуть к звонкому голосу парня, но на деле его снова проняла крупная дрожь мурашек от раболепия. Все-таки Артур должна признать, что хоть некоторые движения парня и слова песни выглядят и слышатся весьма вызывающе, но это никак не отменяет его таланта певца. Кто бы мог подумать, что кроме битв, готовки и танцев он также хороший в пении. Хотя вопрос с танцами до сих пор остается открытым. И кнофт хат йоу донт э кнофит, бут йоу рефине, сефине. Матео разошелся на полную. Он перестал петь в пустой кулак, но зато теперь передвигался по всей столовой, пританцовывая. Чего только стоят его щелчки пальцев в ритм музыки и дерзкие движения бедрами взад и вперед. Танцор будто бы вообще позабыл, что выступает перед будущим королем Британии, королевой страны теней и первоклассным убийцей. Он просто дурачится в свое удовольствие, махнув рукой на все рамки приличия. Ах, тхаохох, парень плавными движениями приблизился к Артуру, которая глядела на него огромными от стыда и смущения глазами, после чего вновь взял высокую ноту вместе с музыкой. А да, теперь ребенок задрожала вместе со стулом от великолепного голоса учителя. Мальчишка в растерянности вмиг отвела взгляд обратно на стол. Вот только ей нужно было положить на стол именно что руки. Ох бой ем гонна шоф йоу. Фхен йоу ремине, ох мине. Матео явно забавляла реакция ребенка, потому он приобнял спинку его стула и продолжил пританцовывать и петь. Услышав новые строчки песни, которые теперь всенепременно посвящались ему, Артур ну просто не могла сдержать поток крови, ударивший ему в лицо. Если мгновение назад он выглядел мертвенно-бледной с чуть покрасневшими щеками, то сейчас ее щеки горели адским пламенем, а уши стали ярче любого олимпийского огня. Не в силах сдержать смущение, Пендрагон намеревалась скрыть свой позор за ладонями, но вовремя спохватилась, ведь все действия недостойны будущего короля. В итоге мальчику только и остается, что терпеть, терпеть, терпеть и еще раз терпеть, превозмогать. Триасури, тхат из фхат йоуари, заорал он прямо над детской макушкой. В этот момент Артур готова была выплюнуть весь воздух из легких, совершенно наплевав на свое благородное происхождение. Сердце разорвало на части костлявую хватку страха. Теперь оно лихорадочно билось в диком смущении, еще какое-то чувство разжигало в ней пожар чувств. Сидящая поодаль скатах внимательно наблюдала теперь не за танцором, а за ним. Хани йоу ре мыгалдин стар. Матео потянулся к потолку, как бы пытаясь дотянуться до заветной золотой звезды, а затем резко и неожиданно схватил Пендрагон за плечи, тем самым поймав то, до чего он так старательно тянулся. Бедная Артура остолбенела в шоке. На ее лице застыл конфуз, пока пальцы под столом нервно заламывали друг друга. Это юное создание столь неопытно в отношениях, что скатах, тихо наблюдающая за ним, на секунду позволила себе слабую улыбку, чтобы затем вновь вернуть себе холодное королевское величие. Йоу кноф йоу цан, маки мы виш цамитруе. А нет, не говори этого, не говори этого. Глаза маленького короля забегали в панике по столу. Он четко представляла, о чем Матео будет петь дальше, однако бедняга никак не могла противостоять натиску смущения и эффектного пения парня. Разве это честно? Король ли слова не может сказать своему первому последователю? Что же будет, когда Артур закрепит свое положение в Британии? Впрочем, тяжелые думы испарились в потоке дикой для этого времени музыки и последующих слов. If you let me, Триасури йоу. Мальчик позволила себе лишь нахмуриться в стыде, пока из ее рта выходил обжигающий пар, настолько ей стало жарко. Миниатюрное по сравнению с накачанным идеальным воином тело сложилось в комочек, совсем как миленький беззащитный зайка. В груди защекотало, словно из пылающего сердца вот-вот хлынет яркая лава смущения. А ведь Артур в какой-то степени уже позволила ему дорожить собой как сокровищем. Детские глаза стали еще больше от подобных мыслей, которые никогда не появлялись в ее голове. Теперь ее живот свел неведомый страх, продиктованный странными мыслями и чувством, будто бы Артур. А что Артур? Непонятное чувство так и осталось загадкой для юной неопытной особы, так и не сумевшей познать счастье детства. Или, быть может, рыцарь-неудачник одаривает ее тем, чего заколдованная девочка лишена всю свою жизнь. Алые глаза ведьмы не обмануть, но это не значит, что они видят абсолютно все. If you let me, Триасури йоу. Ах, тхаохох, громче обычного завыл Матео под заканчивающуюся музыка. Ох, вот это я зажег, радостно воскликнул певец, хлопнув в ладоши. Блин, хорошо пошло. Он с большой улыбкой на лице подбежал к черно-белой штуковине. Че, может еще что-нибудь спеть? Начал копаться в парящем в воздухе прозрачном прямоугольнике. Ох ха-ха-ха, Артур сползла со стула, совсем как спустившийся воздушный шар. Еще одного такого представления ее сердце уже точно не выдержит. Он обязан остановить разошедшегося не на шутку учителя, а иначе мальчишка точно сгорит от стыда и смущения. Последний, кто пытался завоевать мое сердце подобным образом, от Танаската Пендрагон стало холодно, сейчас кормит червей. Кто сказал, что мне нужен твой колючий кусок льда? Матэ отозвал странный предмет со стола и с ехидной улыбкой посмотрел на ведьму. Оно у меня хотя бы цело, не осталось в долгу собеседница. Не то, что твое, израненное и полное дыр. Маленький король обескураженно глядела то на скатах, то на Матэ. Атмосфера вокруг уже в который раз изменилась, а значит ей срочно нужно вмешаться. Губы бесшумно шевельнулись. Слова по какой-то причине застряли в горле. Неужели бедный ребенок настолько вымотался от представления учителя? А вот этот и зря сказануло. Во вспышке света костюм танцора изменился на знаменитые серебряно-золотые доспехи без шлема. Ну давай, он дерзко встал в боевую стойку, подозвав ведьму на бой взмахом руки. Твое мясо вышло очень вкусным, девушка выпрямилась и, поднявшись из-за стола, встала напротив идеального воина, поэтому я прощаю тебе твою прошлую выходку. Ты уверен, что хочешь повторить ту же ошибку? Она дает ему шанс отступить. В слепой попытке явить чудо Артурия принялась заново молиться небесам, Богу и Аллаху, чтобы они остановили глупого учителя. Первые несколько раз ее молитвы были услышаны, вот почему мальчик еще раз возложила все надежды на высшие силы. В ином случае Матэ снова придется отдуваться на кухне, готовя на всех еду. Погодите-ка, а разве это плохо? Кажется, мысли маленького короля ушли совсем не в ту степь. Я всегда готов надрать твою высокомерную задницу. Забавнее всего было то, что в его словах не слышалось ни капли злости. По всей видимости, у идеального воина очень хорошее настроение. Хаен. Скатах пронзила его надменным взглядом, принимая вызов на дуэль, после чего она мгновенно добралась до соперника, схватила его за живот и пробила им стенку за ним, где они вдвоем скрылись. Движения скатах были столь молниеносны, что Артуру показалось, будто она телепортировалась к воину. Вдруг весь замок начал трясти. То тут, то там за стенами слышался сильный грохот, предзнаменующий собой землетрясение. Однако на деле идеальный воин и королева страны теней всего лишь решили бурно обсудить претензии друг к другу. Артур обязан их остановить. Он сделает то же, что и ранее, встанет между двумя сражающимися, чтобы прекратить весь этот фарс. Мальчик только собиралась слезть со стула, как статуя в виде чужеземной красавицы отмерла. «Сиди», Пендрагон удивленно уставилась на Севилью, пока над их головой большая металлическая люстра раскачивалась туда-сюда от творящихся в замке неприятностей. «Я должна тебе кое-что сказать». «Что случилось?» — обеспокоенно спросила он. Убийца почти никогда не обращалась к ней напрямую. «Я наблюдала за ней все это время». Она взяла с края тарелки ту самую отполированную до блеска серебряную ложку. Оказывается, хитрый ассасин всего лишь притворялась шокированной, а на деле шпионила за хозяйкой замка. И я с уверенностью могу сказать, что она заинтересована в Матэ. Что? — недоуменно вздохнула Пендрагона. Ее непонимание вполне понятны, ведь Севилья высказалась слишком туманно. На первый взгляд кажется, будто Скатах заинтересована в нем, как в мужчине, из-за чего детское сердце больно кольнуло, выпуская во все тело обжигающую лаву недовольства и чего-то еще. Это странное чувство пробуждало в ней страх, что Матэ может остаться здесь навсегда, ей что-то от него нужно. Все это, начиная с нашего прихода, было представлением, чтобы, я не знаю, проверить его, как-то неуверенно проговорила брюнетка. Я могу лишь догадываться о ее целях и мотивах, но могу сказать точно, она очень опасна. Вот теперь и Артур напряглась, особенно если учесть непрекращающиеся звуки битвы в замке, от которых уже даже пол стал трястись. Этот металл, он нечеловеческий. Севилья взяла в руки кухонные приборы. Может показаться, что это серебро, но это никакое не серебро. Мне довелось убить тирана, помешанного на серебре, и этот и его металл кардинально отличаются друг от друга. На что ты нами? Вопрос Артура прервал раскатистый грохот и пролом пола, на котором ранее танцевал Матэ. Чье-то тело не просто проломило пол трапезной с нижнего этажа, но и потолок, улетев дальше вверх, на следующий этаж. Ребенок просто обомлел от увиденного. Это уже не просто драка, это уже целая битва. Вы не торопитесь, кушайте. С нижнего этажа вылез помятый Матэ с рассеченной губой и ссадиной над бровью. Пендрагон только открыла рот, чтобы окликнуть парня, как он уже прыгнул в дыру следующего этажа, мама, где его тут же по всей видимости утащила скатах для дальнейших разбирательств. Она упомянула имя языческой богини Деметры, продолжила говорить Севиля, совершенно не обратив внимания на творившуюся за ее спиной вакханалию. Пока что рано что-либо утверждать, но я склонна верить, что скатах вступила в контакт с греческими богами. Греческие боги, Артур нахмурилась, вспоминая знакомое слово. Кажется, Мерлин что-то упоминал о них. Эпоха богов, когда магические существа жили бок о бок с людьми. Все это ересь, пренебрежительно хмыкнула Севиля. Есть только Аллах. Ее темные глаза засияли. Но другого объяснения всему этому, она постучала по столу, стоящему на тонких металлических ножках, я найти не могу. Подожди. Артур прикрыла лоб в задумчивости. Получается, что неожиданный оглушающий грохот за ее спиной не дал закончить мысль. Из поднявшейся пыли к столу калачиком прокатилась некогда горделивая королева, которая теперь выглядела крайне побитой. Чего только стоит синяк под глазом и обильно кровоточащий нос, а уж уложенные длинные волосы превратились в самый настоящий веник. Мальчик в полном онемении посмотрела на хозяйку замка, лежащую неподалеку от его стула, а затем медленно взглянула назад, откуда из дыры в стене как раз вышел идеальный воин с победной улыбкой на лице. «Я наконец понял, что у тебя за боевое искусство», — он зажал одну ноздрю, после чего резко выдохнул, выпуская на пол кровавый сгусток. «Панкратион, то-то ты меня дважды чуть не задушила». На его замечание скатах вальяжно открыла глаза, словно она как обычно проснулась на удобной и мягкой кровати. Девушка медленно поднялась на ноги, стряхивая с себя пыль, и посмотрела на него трудночитаемым взглядом алых глаз. «Да черт возьми, признай ты уже поражение», — нервно улыбнулся Мате. «Я ж на тебе столько своих скиллов использовал, а тебе хоть бы хны. Ты прав, мой панкратион не работает на тебе», — она деловито поправила волосы. «В рукопашном бою ты превосходишь меня», — без тени зависти констатировала девушка. «Тогда мы закончили, мы тут такой бардак». «Блин, развели», болтун престыженно посмотрел себе за спину на дыру и разбросанные у ног части стены. «Мда, одной изолентой тут не обойтись», он ужаснулся, представляя, сколько работы по ремонту придется выполнить. «Сегодня победа за тобой», легкой походкой она добралась до торца стола и села на свое место. «Можете отдохнуть, я сама здесь управлюсь». «Вы в порядке?» Только пришла в себя Артур. Даже видя все эти проломы в стенах и полу, он просто представить себе не может, что кто-то из них все еще жив. «Все хорошо», — скатах выставила перед собой руку в восстанавливающем жесте. «Вам пока что стоит покинуть эту часть замка», — с этими словами она провела пальцами по воздуху, вырисовывая неизвестные символы, проявившихся в пространстве ярким светом. В этот же момент замок снова задрожал, а части стен, пола и потолка заново начали собираться в единую конструкцию. «Нифига себе руны!» — во весь голос заорал Мате. «Сиди тут», — он указал на побитую ведьму, после чего без зазрения совести взял за подмышки обескураженную магией Артура и побежал с ним в коридор. «Я ща приду, сиди на месте, опусти меня, Мате». «Не-э-э-эт», — эхом отдалялся писклявый визг бедной Пендрагон. Молчаливая Севиля спокойно встала из-за стола и направилась следом за ними. Замок продолжало трясти, пока все помещения в нем приходили в порядок. Одна только скатах в привычном ей гордом одиночестве осталась в трапезной. Когда она полностью убедилась, что гости скрылись в недрах ее дома, она тут же начала истошно кашлять, склонив голову над полом. «Кхак-хак-ха, тьфе!» Избитая девушка выплюнула рядом с троном большой сгусток крови. «Так вот каков ты», а затем устало откинулась на спинку сиденья. «Славный воин, способный убить меня», взор прекрасных алых глаз упал на тарелку с едой. Немного подумав, ее изящные пальцы взяли вилку, которую она воткнула в мясо, и нож, который разрезал для нее небольшой кусок. Небольшая порция бифштекса отправилась в испачканный кровью рот. «Вкусно», — протянула она, прожевав кусочек. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТ. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. «Пепел, отпусти меня». Артур готова была возмущенно пропищать. Ввиду детского возраста и пока еще ребяческого голоса, писк бы выдался в крайней степени умилительным, что заставило мальчишку приглушить голос, дабы он звучал подобающе его благородному происхождению, более взросло и строго. Однако в возникшей ситуации все потуги маленького короля выглядеть гордо, достойно или хотя бы серьезно рушились вдребезги. А все потому, что он прямо сейчас висит на плече своего первого рыцаря, которого, кажется, совсем не волнует самочувствие своего господина. Конечно, Пендрагон могла бы начать брыкаться на месте, хаотично размахивая руками и ногами в разные стороны. Но подобными действиями бедняга лишь подтвердит свой не самый взрослый возраст, так сказать. Идущая за Матеосивиля совершенно не обращала на пленницу внимания, хотя в какой-то степени последняя очень надеялась, что ее новый союзник поможет в щепетильной ситуации. Ассасин лишь молча следовала за ними, предаваясь собственным думам, скорее всего, о скатах. «Мы пришли», оказывается, учитель не торопился отвечать, потому что они уже прибыли в жилое крыло. Парень поставил на ноги своего маленького господина, который выглядел теперь смурнее любых грозовых туч. Его гордость, как благородного, задета, что уж говорить о самолюбии королевы скатах. Одно дело относиться без почтения к своему господину и совсем другое не выказывать совершенно никакого уважения к хозяйке замка. Но ведь странные танцы и текст песни, еще полбеды. Страшнее было то, что Матеа снова подрался со скатах, и сейчас Артур все ему выскажет. «Да че ты такой грустный, все нормально же», — Тиккири погладил ребенка по голове. Слова комом застыли в детском горле. Он готова была взорваться целой тирадой, рассказать и объяснить все его ошибки и что он сделал не так, и взять обещание с учителя больше никогда не дурачиться прилюдно. Однако от прикосновения зеленоглазого блондина у него что-то защемило в груди, будто бы огненные раскаленные кузнечные клещи схватили его нутро. Что же находится там, за грудной клеткой, за которую Пендрагон непроизвольно схватилась? Кости, мышцы, сердце. У него затрепетало сердце, забилось еще сильнее, когда он снова вспомнил о выступлении учителя, ведь Матеа пел не только скатах, но и ей. Правдивы ли были его стихи, действительно ли Артур является для него сокровищем, которым он желает дорожить, совсем как золотой звездой. Мальчишка немного осунулся под тяжестью руки наставника и странных, довольно-таки неприличных мыслей. Что же было неприличного в его мыслях? Честно говоря, Пендрагон сама не знала, но зато он четко осознавала, что является мужчиной. «Побудьте пока здесь», — заговорил наконец Тиккири, убрав руку с волос ученика, «а я пока схожу поболтать с этой ведьмой, чтобы показать свое отношение к ней», — он высунул язык. «Там походу капитальный ремонт начался, так что побудьте пока тут». Впрочем, Артур не заметила нелестный знак, так как отвернула голову, стараясь не выдать странное наваждение растущего организма. «Ну, бывайте». На этих словах идеальный воин на всех парах побежал обратно в столовую. Мате, вот только звать его уже было поздно. Худенькая рука схватила лишь воздух, потому вскоре она разочарованно опустилась вниз. Мальчишка понятия не имела, что с ним творится, но с этим срочно что-то нужно делать, иначе он попросту не сможет контролировать учителя, а контролировать его действительно нужно. На месте хозяйки замка Артур бы, как минимум, выпроводила грубых гостей на улицу или вовсе бросила их в темницу. Вот сейчас и образ скатах изменился в его голове. Видимо, она тоже с кое-какими странностями, как Матеа, раз все еще не предприняла серьезные меры. Или же тут все дело совсем в другом, о чем мы тогда не договорили. За все это время убийца не проронила ни слова. Ох, должны ли мы пойти за ним? Вспомнив детали разговора, Артур не могла не заволноваться о наставнике. Жаль, что странности королевы страны теней первой не заметила Артур. Только благодаря наблюдениям нового союзника раскрылась кое-какая правда, которая лишь породила новые вопросы. Правда ли скатах заинтересована в Ма? Точнее, правда ли ей что-то от него нужно? Но что именно? Из-за этого она спускает ему все с рук? Звучит логично. Матеа зачем-то ей понадобился, следовательно, не будет же она в конец портить с ним отношения. Она контактировала с так называемыми богами, промолвила Севиля. Боги, боги, штуки очень сложные. Они как бы есть, и в них многие верят, но при этом их нет, ведь их никто не видел. Существа, способные по своей прихоти стереть с лица земли целые города, если не все государство. Зачем же тогда столь высшим созданием прятаться? Почему бы им не выйти в свет и гордо заявить о своем могуществе? Мерлин немного рассказывал о богах и эпохе богов, считая эру всемогущих существ пережитком прошлого. И кто бы мог подумать, что данная информация могла бы пригодиться именно сейчас. Несколько могущественных существ, что посмели назваться богами, пренебрежительно говорила девушка. «Они ничто в сравнении с Аллахом». Лицо чужестранки аж засветилось при упоминании его имени. До сих пор многие поклоняются Афине, Гермесу, Тору или Одину. Невежество ослепило их, как когда-то и меня, с неохотой признала собственные ошибки она. Сейчас их нет, но предметы, оставленные ими, все еще можно найти, включая тот металл, из которого сделаны столовые приборы. Кухня тоже обставлена под стать их технологиям. Если еще можно было усомниться в металле вилок и ложек, то вот кухня действительно выглядела по-божески. Острые ножи разных умопомрачительных форм, шкафы, столы и стулья, выглядевшие невероятно ломкими, изысканная керамическая посуда с четко выверенными сложными узорами, которые превращались на хрупком полотне в целые картины. Но несмотря на свой ломкий внешний вид, вся мебель оказалась крепче стали, а посуда – тверже гранита. Кроме того, на кухне присутствовали незнакомые для Артура предметы, с помощью которых Матео сделал свои и без того восхитительные блюда еще вкуснее. Кажется, одна из подобных вещей называется измельчитель пряных трав. Должно быть, скатах часть древнего рода. Только так можно объяснить, как она заполучила легендарные артефакты былого. Ее предкам повезло прикоснуться к другой жизни и заполучить в свои руки их роскошь. В какой-то степени Артур даже завидует истории ее семьи. «Подожди», — нахмурился ребенок. «Ингредиенты для этого зелья мне учтиво предоставила Диметра. Как подсказала ей в столовой Севиля, Диметра — языческая богиня, что автоматически относит ее к эпохе богов. Но не богиня заинтересовала ребенка, и не ее имя. Скорее, Диметра является подтверждением одного очень непростого с точки зрения восприятия предположения. Возможно ли, что скатах застала эпоху богов? Не просто застала, а активно участвовала в жизни прошлой эры? Сколько тогда ей лет? Как она сохраняет свою молодость и красоту? Получается, Матео не врал, называя теперь уже женщину ведьмой. А теперь вопрос поворачивается немного под другим углом. Если она ведьма, то является ли она королевой? Что будешь делать? Убийца дала ей время на размышление. Нам опасно здесь оставаться, сделала вывод маленький король. Утром мы уйдем, в первую очередь он переживал об учителе. Хорошо, Севилья на мгновение бросила взгляд за спину, пока он отвлекает ее, у нас есть время для тренировки. Артур одновременно удивленно и недоуменно посмотрела на собеседницу. Идем, она не торопясь направилась дальше по коридорам. Я покажу тебе, как нужно проводить разведку и на что нужно обращаться внимание. Ловушки, спрятанные комнаты, секреты, все это будет у тебя как на ладони при должной сноровке и зная, куда смотреть и на что обращать внимание. Убийца уже начала обучать ее аккуратной и тихой поступи, но Пендрагон не ожидала, что ассасин захочет продолжить обучение. Ученичество у бесчестных охотников за головами претит гордости короля и рыцаря, но в суждениях Матеа тоже есть смысл. Жизнь, поистине странная штука, никогда не знаешь, к чему приведет завтрашний день. Например, месяц назад он бы помыслить не могла, что встретит женщину, жившую еще в прошлую эпоху, а уж о божественной повседневной мебели мальчишкой подумать не могла. Чем больше король знает, чем больше у него разнообразных навыков, тем сильнее будут уважать его подданные, и тем больше перед ним открывается возможностей в бою. Артур на секунду зависла, когда перед глазами всплыл образ Матеа. Он ее первый рыцарь, поэтому он ассоциируется у него с подданными, ни больше, ни меньше. Ребенку теперь остается надеяться, что никто не узнает о тренировках с убийцей, и на то, что это была лишь ассоциация. Сногсшибательная девушка в гордом одиночестве шагала по пустым каменным коридорам замка. Цокот туфель эхом раздавался вокруг, словно сами стены восхищенно хлопали в ладоши. Прямая осанка, походка, положение головы, взгляд, все выдавало в ней даму высокого положения, почти что небесного. Темный синяк больше не омрачал ее глаз, а из носа перестала идти кровь, только волосы до сих пор оставались относительно лохматыми. Жаль, что заклинанием нельзя ни причесаться, ни нанести какой-никакой макияж. Нужна ли вся эта штукатурка ей? Конечно же нет. Макияж удел либо уродин, либо неуверенных в себе женщин. Никакие тени или пудра не сделает девушку красивее, ведь она и так совершенна со всех сторон. Фигура, лицо, ум, знания, она наипрекраснейшая пассия для любого мужчины. И мужчины это понимали, потому они без зазрения совести жаждали заполучить ее. Тот, с кем рядом стоит всеми желанная дама, станет настоящим счастливчиком. Впрочем, фигура, лицо, ум, знания – лишь верхушка айсберга. Пока мужчины и некоторые женщины видели в ней предмет вожделения или символ власти, лишь единицы вглядывались в ее суть, в которой уже давно укоренилась глубокая тоска. Не все способны разглядеть за ее авторитетом нечто иное, кроме королевской ауры. По доброте душевной она сама решила отбирать среди людей тех, кто всецело достоин хотя бы капельки уважения от нее. Благодаря чарующим малым глазам она заметила в нем одного из немногих, заслуживающих ее внимания. И этот человек прямо сейчас бежал на всех парах к ней с другой стороны коридора. Пройдя еще 3 шага вперед, она остановилась и взглянула на железную дверь рядом. Все идет ровно так, как она рассчитала. Девушка не только молодая, но и очень опытная. Во многих вопросах, скатах, остановился прямо перед ней блондинистый рыцарь. «А ты чего тут? Я думал, ты в столовой меня будешь ждать». Он смотрел на нее с улыбкой на лице. Он смотрел на нее, но не пялился. Он смотрел на нее, но не видел. Он улыбался, но не ухмылялся. Он улыбался, как друг, но не как сердцеед. Она смотрела на него, но не сквозь него. Она смотрела на него и видела его. Она не улыбалась, но не скучала. Она не улыбалась, но не противилась его обществу. Закрытая душа встретилась с открытой душой, которой не хватает чуткости и мудрости, чтобы разглядеть у нее на груди цепи и замок. «Ты хотел поговорить про руны?» — вопросом на вопрос ответила она. «О, да-да, точняк, ты ж мастер рун». «Да, я тоже». Парень расплылся в улыбке, ребячески указывая на себя, будто бы не он похвалил сам себя, а кто-то другой. «Обменяемся опытом друг с другом». В его руках появился серебряно-золотой шлем. «Это часть сета, то есть брони идеального воина, зацени», после чего протянул предмет ей. «Все, как она и предполагала, он действительно жаждал узнать у нее о рунах. Жадность – один из основных двигателей человечества, правда, все, кто поддался жадности, в скором времени почувствуют зависть. Они будут желать заполучить все больше и больше, что в итоге приведет их к обжорству». Однако парень, стоящий перед ней, предлагал обмен, чем удивил опытную даму. Она приняла шлем, сосредоточившись подушечками пальцев на металле. Обычно ей хватает лишь одного взгляда на предмет, чтобы узнать металл, заложенный в основу, но она впервые видит материал, использованный для ковки шлема. А ощущение от прикосновения к нему четко дало понять, что предмет пропитан концентрированной магической силой. Тогда ведьма заглянула вовнутрь шлема и увидела нанесенные там светящиеся руны, незнакомые ей руны. Вот теперь женский взгляд стал очень даже заинтересованным. Настолько заинтересованным, что она одной рукой прикоснулась рядом к двери, не отводя взора от руна, отчего дверь без ручки и замка сама собой отворилась. «Заходи, шут». Скатах первая вошла в помещение. «У-у-у-у-у», впечатленно протянул рыцарь, зайдя в святая святых любого игрока, страдающего манчкинизмом. Они очутились в просторной комнате, строго разделенной на 2 части. В первом секторе хранилось исключительно боевое снаряжение, идеально расставленные на стойках разнообразные орудия убийства, некоторых из которых висели на стенах или покоились в руках манекенов, облаченных в удивительную и грозную броню. Тут было множество выставленных на показ доспехов, щитов, посохов, мечей, булав, катан, кинжалов и разнообразных древковых орудий, тяжелых, дробящих, колющих, режущих и пронзающих. Матео заметил даже луки и увесистые на вид арбалеты. У идеального воина глаза забегали по всей комнате. Он не знал, к какому стеллажу с оружием броситься первым. Оценить сначала мечи, или взглянуть на луки, или примерить на себе крутые доспехи, а может, посмотреть на древние арбалеты, или поиграть на тетиве лука. В любом случае он будет играть на струнках нервов скатах, которая села за свой рабочий стол уже во 2-й части комнаты с большими шкафами, с ровно стоящими книгами и аккуратно расставленными свернутыми свитками. Буковки на бумагах Матео интересовали меньше всего. «Ой, какой облегающий синий костюм!» Поняв, о чем говорит гость, скатах соизволила оторваться от вырисовывания рун со шлема. «Офигеть, ему там не тесно было, разумеется!» Под там он имел в виду паховую область. «Это запасная броня одного из моих учеников». Ведьма вернулась к изучению рун. «Он слишком спешил покинуть мой замок вместе с другом. Позже эту броню носил мой племянник, а теперь она висит здесь», — без капли чувств кратко поведала историю девушка. «Ну да, я понимаю, почему он ее снял. Он ж вообще капец как облегает. Правда, его наивность не дала понять ему, что племянник погиб. Что было, то прошло. Нет никакого смысла злиться на невежественного идиота. Получается, У тебя есть сестра?» Матео подошел к выставке мечей. «Где твоя семья? Ты совсем одна здесь живешь?» Голос парня смягчился. Все-таки ему хватает мозгов, чтобы понять щепетильность общей темы. «Моя сестра там же, где мой племянник». «А, ну это хорошо», — почесал репу он, рассматривая темный меч с синим лезвием. «Мама и сын вме», — замолчал на полуслове воин, после чего продолжил. «Они умерли, да», — неловко закончил шут. «Что было, то прошло», — спокойно ответила Скатах. «Извини, то есть мои соболезнования». Поняв свою ошибку, растерялся парень. «Прости». Она не просто слышала его голос, она вслушивалась в него, отчетливо ощущая в нем грусть и искренность. Ему было и вправду неловко затронуть столь деликатную тему, однако на деле Скатах уже давно смирилась со всем, со своим прошлым, своим настоящим и своим будущим. Восхваляемая всеми воинами и желанная всеми мужчинами, и не только, Скатах в итоге закончила именно так, так, как сейчас ее видит идеальный воин. Ничего, то ли отмахнулась от его извинений и соболезнований, то ли приняла их, непонятно. «Ты слишком болтлив, шут. Теперь моя очередь задавать вопросы. Подойди сюда». Девушка уловила едва слышимый скрежет металла, за которым последовал топот сапог. По всей видимости, он взял какое-то оружие со стойки и теперь идет к ней. Любой другой бы на ее месте непременно забеспокоился, но только не Скатах. За два боя с ним она уже поняла, что он не станет нападать со спины. По крайней мере на нее. В результате все произошло именно по ее сценарию. Шут пристроился рядом с ее стулом, расположив черный меч с синим клинком у себя на плече. Предсказуемость – не порог только вне боя. При этом боем также могут считаться и дворцовые интриги. «Расскажи мне о рунах». «Ну-у-у», – задумчиво протянул он. «Это знаки, которые бафают». Скатах мрачно посмотрела на него. «Усиливают снаряжение». «Вот», – пожал плечами Матео, – «заканчивают самый краткий экскурс в истории». «Получается, они созданы только для снаряжения, в бою их можно использовать». «Ну-у-у, если ты нанесешь руны на специальную бумагу, а потом приклеишь ее к врагу, то с ним что-то станет. Ну и на метательные ножи тоже и сюрикены, ну и стрелы. Как ты их наносишь?» С помощью этого, во вспышке света у него в руке появилась игла, которую он ей протянул. «Направь магию через нее», Скатах приняла длинную тонкую иглу, «и нанеси точками вот такой знак на бумагу». Вслед за иглой между мужскими пальцами появился небольшой предмет. Он поднес вещичку к бумаге, а затем начертил на ней рунный знак синими чернилами. В глазах ведьмы этот предмет напоминал этакий артефакт-перо, которое не требуется все время макать в чернила. Скорее всего, от него не остаются и кляксы, а о постоянной смене перьев можно навсегда забыть. Компактно, удобно и быстро. Технология не прошлого и уж тем более не настоящего. Скатах, запомнив знак, принялась наносить его на бумагу тычками, пропуская через незнакомый ей металл контролируемую дозу магической энергии. Игла или, лучше сказать, металл беспрепятственно проводил поток энергии через себя, выводя ее через острие, оставляющее на поверхности маленькие выжженные точки. Несмотря на свой опыт в разнообразных сферах жизни, она все равно не торопилась в процессе выбивания знака. Напротив, девушка сконцентрировалась, полностью отдавшись интересному процессу. Впрочем, она чувствовала, как стоящий рядом с ней шут поглядывает на зону боевого снаряжения. Он точно хочет сорваться с места, подбежать к стеллажам и продолжить осматривать обмундирование. Однако парень находился рядом с ней и терпеливо наблюдал за ее действиями. Честно говоря, Скатах все равно, что он будет делать. От любого его решения ей будет не жарко, не холодно. Знак почти полностью прорисовался. Игла нанесла последнюю точку, и в следующий момент вся бумага вспыхнула и сгорела дотла. Похоже, бумага не выдержала силы магической энергии, которая и уничтожила ее, следовательно, она все сделала правильно. «Твои руны слишком узконаправленные», Скатах положила рядом с пеплом иглу. «Хоть мои руны не такие мощные в плане зачарования, но при этом несколькими взмахами пальцев я могу взорвать весь замок». В натуре, натянуто улыбнулся он. «Раз уж она способна конкурировать с ним в бою, значит, она не врет. Слушай, у меня есть кое-какая просьба к тебе», — неуверенно начал Матео, замявшись на месте. Скатах отметила его кардинальное неумение переводить темы. Кроме того, ведьма догадывается, о чем он хочет ее попросить. Так или иначе, вся эта беседа, вся эта проверка и весь диалог шел именно к этому. Но для нее все это началось, когда она отворила двери замка для них. «Ты можешь им научить Артура своей магии?» А то я типа, ну, у него был учитель магии, на мужском лице пробежала тень. Тень прошлого, не самое приятное воспоминание, ее алые глаза видят все. Но в общем, я могу подогнать тебе крутое оружие, что скажешь? Повышением голоса он попытался отогнать призраки прошлого. Женские глаза увидели почти зажившую травму, с которой он, учитывая его характер, вряд ли бы справился самостоятельно. Кто бы ему ни помог, этот человек, прекрасный друг. «Мне не нужно твое оружие», — девушка перевела взгляд на пепел. «Я обучу Артурию рунной магии, но затем мы сразимся», — Скатах вернула взгляд на довольно улыбающегося шута. «Насмерть. Примечание к части. Если хотите поддержать автора материально, можете глянуть в профиль 3. Также присоединяйтесь к моей группе в ВК. Там вы найдете новость о МТА. https://vk.com/184376501. Самое время отвлечься от всех проблем и почитать про Дуде. Неучтенное мнение. В молчаливой тишине двое невысоких людей шли по нескончаемым коридорам замка. Снаружи крепость казалась небольшой, но ее внутреннее убранство может посоперничать с целыми королевскими замками. И, быть может, дом ведьмы в итоге окажется даже неприступнее замка Утера. Однако же вместе с этим дом Скатах оказался слишком пустым. За столь огромными хоромами должны ухаживать не один десяток слуг. И то возможно, что они еще не успели побывать во всех закоулках замка. Получается, она живет совсем одна, в полном одиночестве в этом огромном запутанном замке, совсем как настоящая ведьма или же всеми покинутая и забытая королева. Артур ни разу не видела ведьм вживую, но в ее голове они походили, если не на дряблых старух, то уж точно не написанных красавиц, похожих на ту же Скатах. Однако же ведьмы, злобные и завистливые существа, когда же Скатах всем своим естеством похожа на особу благородных королевских кровей? Что же тут не так, кто такая эта Скатах? И самое главное, что ей нужно от Мате? Как она может жить здесь одна? В коридоре послышался серьезный детский голос. «Пыль», — коротко ответила идущая впереди черноволосая девушка. «Что?» — столь емкий ответ сбил Артура с толку. «В каждой комнате, в которой мы побывали, не было пыли». Глаза ребенка расширились. И ведь действительно, каждая из комнат, в которой они побывали, выглядела опрятной и убранной. Осматривая столы, предметы или шкафы, Артур не заметила на них и следа от пыли. Неужели кто-то вправду убирает замок? Но почему тогда они не встретили ни одного никого из слуг? Не может же Скатах самостоятельно прибираться в доме, учитывая сколько здесь различных помещений. Для одного человека это невыполнимая задача. Но пока что мы не встретили никого из слуг. На кухне их тоже не было, дельно подметила убийца. Замок огромен, поэтому с прислугой еще можно было как-нибудь разминуться, но на кухне всегда должен присутствовать хотя бы повар, которого в итоге там не оказалось. Самой кухней, кажется, никогда никто не пользовался, кроме твоего учителя. Получается, ей не нужна еда? Если она живет с древнейших времен, то вряд ли она может умереть от голода. Еда для нее лишь приятное времяпровождение. Да, очевидные вещи иногда кажутся удивительнее чужих сокровенных тайн. Вы правы, но зачем тогда она живет здесь одна? Человек ее статуса стал бы почетным гостем при любом дворе, даже если она окажется ведьмой. Скатах не только невероятно красива, но и чрезвычайно сильна. Она один из тех воинов, способных какое-то время противостоять Мате, и то, скорее всего, первые их битвы являлись лишь несерьезными стычками. К тому же она является магом, владеющим рунной магией. Мерлин упоминал руны, как одну из ветвей магии, однако даже королевский маг не владеет столь старинным искусством, что лишний раз подтверждает возраст и могущество, либо самой девушки, либо ее рода. Кроме того, Скатах обладает самым редким талантом, которым могут похвастаться единицы, проницательностью. Ей хватило лишь одного взгляда, чтобы найти слабое место Севилии и рассмотреть обман самого Мерлина. Любой король, сумевший заполучить ее поддержку, ее ум и ее искусность, стал бы самым грозным правителем, подле которого находится прекраснейший советник, от чьих глаз не скроется ни один заговор и чье мастерство разит бывалых рыцарей и воинов. Таких людей сложно понять. Ассасин остановилась возле обычной деревянной двери, укрепленной металлом. «Основатель моей», сделала секундную паузу она. «Секты тоже вполне может быть жив. По крайней мере, мы все в это верим». «Ясно. секта, семья или клан Севили – отдельная тема для разговора. Наряду со скатах таинственная девушка из далекой-далекой страны смогла продержаться в бою против Матеа довольно продолжительное время. Данный факт во всей красе описывает ее небывалое мастерство, а уж странные техники с удлиняющимися волосами, третьей рукой, свистом, скоростью и повышенной выживаемостью ставят ее чуть ли не на один уровень с идеальным воином. Сейчас Артур более-менее понимает, почему Севиля проиграла учителю. Ей просто не повезло с тем, что свист, разрывающий магические цепи, не подействовал на врага. В ином случае их схватка не закончилась на такой ноте. Впрочем, сейчас не самое лучшее время обсуждать прошлое нового союзника. Севиля, бесспорно интересная личность, владеющая многими секретными техниками тихого убийства, правда, даже она в итоге оказалась со своими причудами. Артур до конца не уверена, что представляет из себя Аллах. Аллах, Аллах, ребенок попыталась воспроизвести ее тон голоса в голове. Правда, Аллах, это тема уже для второго откровенного диалога. Севиля кивком указала на открытую дверь. Артур внутренне напряглась и нахмурилась, пытаясь абстрагироваться от ненужных мыслей. Прямо сейчас ему необходимо сконцентрироваться и максимально навострить уши для тренировки. Будущий король подошла к двери, прислонилась к ней и начала медленно толкать вперед. Петли хоть и жалобно, но тихо затрещали, пока ребенок внимательно вслушивался в их печальные стоны. Дверь понемногу открывалась, Артур не спешил отворить ее полностью одним мощным толчком. Нет, вместо этого он специально толкал ее медленного, как наказала ей Севиля. Стоп, застыла Пендрагон, ловушка уже сработала. Ты труп, недовольно вздохнула Артур, отшатываясь от укрепленной двери. У тебя есть уши, но ты ничего не слышишь. Тебе повезло, что все ловушки в замке деактивированы. Я пока не могу уловить нужный звук. Извините, поджала губы Пендрагон. Ловушки – легчайший способ убить противника. Без сомнения, подобными трюками пользуются только бесчестные жулики, хотя это никак не умаляет их эффективность. За все время, после расставания с Матеа, Артур по сути погибла около 10 раз, что просто не могло не сказаться на общем ментальном состоянии будущего короля. Вроде бы он только добился успехов в воинском деле, как теперь ей приходится заново учиться искусству убийств, начиная с самых азов и низов. Хассаны тоже не сразу получили свой титул, они терпеливо и упорно обучались. Только упорством ты познаешь наше искусство, терпение не позволит тебе опустить руки. Складные речи всегда могли подбодрить или вдохновить слушателей. На удивление Севиля знала, что и когда нужно говорить, благодаря чему ей удалось повысить общий боевой дух ребенка. Назвать Матеа бездушным у Артура язык не повернется, но в то же время ему понадобится намного больше слов, чтобы донести до слушателя свою мысль. А если его речь наполнена разными странными словечками, то у некоторых намного раньше польется кровь из ушей. Если у тебя есть время улыбаться, мальчишка непроизвольно вздрогнула, когда поняла, что действительно от чего-то улыбается, то лучше потрать это время на размышления об ошибке. Хоть Севиля искуснее в словах, нежели Матеа, последний намного мягче обходится со своим учеником. Разумеется, Артур не станет возмущаться или уж тем более плакаться по таким пустякам. Наоборот, строгость убийцы в какой-то степени говорит о ее намерениях добросовестно обучить подопечную. Поистине, фанатизм завладеть святым для религии мечом – мощный аргумент на тщательное обучение. Убийца бесстрашно толкнула дверь. Ловушка, судя по звуку, уже сработала, но по воле хозяйки все капканы в замке оказались полностью деактивированными, потому хоть Артуру не повезло ошибиться, никакие стрелы или копья из стены не пронзили ее растущее тело. Глаза ребенка округлились, когда перед ними открылся вход в помещение, почти что доверху заполненное разнообразными монетами, кольцами, серьгами и другими дорогими ювелирными изделиями и драгоценными камнями разных форм и размеров. Даже убийца слегка оторопела от такого вида. Но если поначалу Артура смутило количество несметных сокровищ, то ассасина, как они лежат и, самое главное, где они лежат, разве это сокровищница, обескураженно промолвила мальчик, не заходя в святая святых любого правителя. Что такое сокровищница? Хранилище? Да, это место хранения не только денег, но и разных драгоценностей и предметов коллекций, типа оружия или брони. Подходит ли слово «сокровищница» для этой комнаты, заполненной разными, мягко говоря, дорогими вещами? Да, однако при этом Пендрагон чувствовала неправильность подобранного слова – ведь все эти драгоценности и монеты разных культур просто небрежно валяются в одной огромной куче. Будто бы кто-то взял и просто выбросил все эти вещи, за которые многие королевства не прочь развязать полноценную войну, как мусор. А мусором сокровища кажутся потому, что они лежат в обычной совершенно пустой комнате без сундуков, витрин, полок или хотя бы шкафов. Кто-то выкинул их, как ненужный хлам, сюда и даже не озаботился хоть о какой-то их защите. Некоторые встреченные ими двери они не могли открыть из-за магической защиты, но почему королевская сокровищница находится за обычной дверью? И они оба прекрасно понимают, кто это сделал, ведь кроме нее в замке больше никто не живет. Иногда окружение может сказать о человеке намного больше, чем его слова, скрестила руки Севиля. Получается, скатах не нужны богатства, это единственный вывод, который можно сделать из увиденного. Ей не нужны ни деньги, ни драгоценные камни, ни украшения. Ловушки в замке отключены, но есть комнаты, закрытые на рунический замок, Севиля не рассуждала. Она подталкивала ученицу к нужным мыслям. Ей не нужны ни деньги, ни драгоценные камни, ни украшения, шепотом повторила за ней мальчишка, посмотрев на пол. Но ей что-то нужно от Мата. Ловушки в замке отключены, но есть комнаты, закрытые на рунический замок. Он обратно взглянула на неаккуратную сваленную груду богатств. Получается, она скрывает там что-то важное для себя. Именно, кивнула убийца. Идем назад. Будет плохо, если нас хватится. Севиля неторопливо направилась обратно к спальням. Артур в последний раз взглянула на небрежную золотую гору, после чего закрыла за собой дверь. Скатах и вправду странная женщина. Комнаты для гостей в общей своей манере имели сдержанный характер. Помещения не пестрели какими-нибудь историческими артефактами, как на кухне, или украшениями нынешнего времени. Не было ни люстр, ни уж тем более камина, только новенькие на вид свечи. Но зато возле кровати располагался ковер из медвежьей шкуры, который на ощупь был мягким, в какой-то степени нежным и очень теплым. Кроме кровати в маленькой спальне находился пустой шкаф, сундук и деревянный стул со столом и чернилами с перьями на нем. В целом все выглядело компактно, немного тесновато и практично. Артур подошла к шкафу и провела пальцами по одной из полок. Дерево ощущалось гладкой, без единого сучка и пыли. Слова Севильи оказались правдивыми. Честно говоря, будущий король считал убийц лишь обычными трусливыми охотниками за головами, однако на деле уроки ассасина оказались невероятно полезными. Хоть обучение Артура бесчестному искусству только началось, мальчик уже узнал для себя много нового, и не все из этого поистине можно назвать подлым и недостойным применения рыцарем. Иногда окружение может сказать о человеке намного больше, чем его слова, пронеслось у нее в голове. Он присела на кровать, а затем снова обвела комнату взглядом. Что еще можно сказать о спальне? Точнее, что спальня может рассказать о себе? Во-первых, помещение маленькое, при этом в ней есть все предметы первой необходимости. По идее, на те сокровища, которые они нашли чуть ли не в кладовке, скатах легко могла бы преобразить каждую комнату, сделав их более богатыми или хотя бы симпатичнее. Почему-то она этого не сделала. С подобными мыслями начинающий детектив встала с кровати, подошла к двери и выглянула наружу. Вдоль коридора располагалось немало точно таких же дверей по обе стороны. В спальне напротив расположился Матео, в правой – Севиля. Петли заскрипели, любопытная варвара покинула свою комнату и подошла к соседней, левой. Скрип двери вновь прошелся по коридорам, а Пендрагон заглянула в пустую спальню и поняла, что она полностью идентична ее комнате. Получается, все комнаты в это крыле абсолютно одинаковы, что думаешь, Каха? Встрепенулась на месте Артур, медленно обернувшись назад. Позади себя юный король увидела безмятежно стоящую Севилю, чьи темные глаза внимательно глядели на юную особу. Как ей удалось незаметно приблизиться со спины? Она точно зашла в свою комнату со скрипучей дверью. Так почему дверь не заскрипела, или же это еще одна техника скрытного передвижения? Как бы то ни было, неожиданное появление не могло не впечатлить жадного до новых техник ребенка. Ассасин терпеливо ожидал ответ. Все комнаты для гостей одинаковые. Они маленькие, компактные, помассировала подбородок Артур. В подобных комнатах обычно живут не гости, а ученики. Детский лик ребенка окаменел. В мозг подобно стреле врезалась мысль, которая мгновенно поставила все факты, теории и доводы на свои места. И ведь эти комнаты и вправду не подходят для гостей. Скорее, они предназначены для тех, кто пришел сюда в поисках знаний, чтобы посторонние вещи не отвлекали посвященных. Теперь Артур разочарованно повесила голову. Он не смогла прийти к логичному выводу без посторонней помощи. Не кори себя. Знания берутся не только из книг, но и приходят с опытом. Я догадалась о комнатах только по собственному опыту. Я и сама жила в подобных условиях. Ясно, натянуто улыбнулась мальчик. Хоть немного, но ей полегчало. Кажется, пока не стоит бежать впереди колесницы. Ребята, стены чуть ли не сотрясли от громогласного мужского голоса. Кушать подано, идемте жрать. Из глубин замка к ним явился сам идеальный воин с такой же идеальной неунывающей улыбкой. Одни лишь неодобряюще покачают головой, сокрушаясь его неотесанности, когда остальные позавидуют ребяческой неугомонности. Впрочем, Артур не разделял энтузиазма учителя. Напротив, мальчишка состроила серьезную моську и решительно взглянула на парня. Теперь на своего первого рыцаря смотрел сам король, которому есть что сказать. «Матео, постой, я должен тебе кое-что сказать». «О!» – удивленно протянул воин. «Что мне хочет сказать мой миленький трапик?» Хитро сощурился он, наклоняя корпус вперед, стараясь стать поближе к нему. «Мы должны...» – Пендрагон приложила поистине титанические усилия, чтобы не смутиться, будем уйти завтра утром. «Хаэм!» – как-то неоднозначно почесал Тиккири затылок. «Насчет этого мы поговорим чуть попозже. Ну, идемте!» – поманил он их за собой, после чего развернулся и быстрым, чуть ли не бегом, шагом направился в столовую. «Матео, мы еще не договорили». Однако учитель так и не повернулся на возглас ученика. «Да что ж такое?» В негодовании Артур готова была пнуть стену. «Почему Матео такой Матео? Никогда ее не слушает». «Аркх!» – страдальчески вздохнула мальчик. «Не будем заставлять их ждать», – как всегда спокойно проговорила Севиля, проходя мимо маленького короля. «Ложка, полная душистого мясца, тушенного в собственном соку с разнообразными овощами, отправилась в рот. Вкусовые рецепторы буквально кричали о божественности мягкого мяса, подчеркиваемое полезными овощами, но Артур игнорировала наслаждение от трапезы. Рагу получилось, как всегда, вкусным. Никто из поваров Эктора не сравнится в готовке с Матео, ведь у него наверняка есть свои секреты в приготовлении еды. Почему же Артур, который всегда радовался времени еды, сидит тише воды и ниже травы? Он автоматически проглатывал еду, совершенно не обращая внимания на вкус, и уж тем более не наслаждаясь тушеным мясом и овощами. А все дело в Матео, не ставшей ее слушать, и мутная во всех смыслах скатах, которая с каждым мгновением становилась все подозрительнее и подозрительнее. Первый в прямом смысле этого слова хавал рагу, когда вторая не торопясь вкушала яствами подобно самой настоящей королеве. То, как она держит ложку, то, как она немедленно и в то же время не быстро подносила ложку ко рту, смотреть на ее красоту отрада для глаз. Но теперь-то Пендрагон знает, что она не так проста. Раз шут молчит, вдруг заговорила хозяйка замка. «Нет-нет, два я сажу». С набитым ртом некультурно прервал ее идеальный воин, после чего схватил кубок возле тарелки и запил почти прожеванную во рту еду прохладным соком. «В общем, тебе нужен учитель магии, так что я попросил скатах обучить тебя. Твое обучение начнется с завтрашнего дня», — скомканно объяснил все он. «Подождите», — заявление Матео поверг ребенка в такой шок, что ложка с едой выскользнула из пальцев, упав обратно в тарелку. «Но ведь я», — ее растерянный взгляд прыгал то на одного, то на другую. «Почему?» — детский обиженный взгляд задержался на парне. Голос дрогнул, а грудь прожгла пламя злости. «Как Матео вообще мог принять подобное решение, не посоветовавшись с ней? В конце концов, это ведь касается ее. Так почему они все решили у нее за спиной?» Артура впервые поглотила пьянящая волна злобы, которые словно яд отравили мысли и усыпили рассудок, рисуя на их месте беспочвенные картины предательства. Обида, злость, непонимание – все это комом навалилось на неопытного правителя. «Не хочешь учиться у меня?» Впрочем, рядом находилась умудренная опытом королева страны теней. «Посмотри на себя, Артурия, совсем недавно ты краснела и смущалась шута, а теперь готова растерзать его. Эхе-хе, ну это я сам виноват. Думаешь, он должен был посоветоваться с тобой? Думаешь, он не ценит тебя? Считаешь, что он не вправе решать за тебя? Ты ведь королева, да?» Теперь детский злобный взгляд пронзал саму скатах. «Но посмотри на себя, все еще маленький незрелый ребенок. Что ты знаешь о взрослой жизни? Ты должна благодарить своего шута за заботу о тебе, ведь в первую очередь он думает только о тебе. Все это он делает только для тебя, ведь он знает твою самую сокровенную мечту – стать достойным правителем, С каждым словом тон ведьмы становился строже. Он помогает тебе идти к твоей мечте. Он старательно убирает на твоем пути камни, холит и лелеет тебя. Ты можешь прожигать ненавистным взглядом меня, почти незнакомку, но какое ты имеешь право так оскорблять человека, заменившего тебе семью? Повисла напряженная тишина. Даже Матео не торопился разряжать обстановку, инстинктивно чувствуя неуместность втискиваться в их разговор. Скатах поучительно глядела на Артура, сидящую в противоположной стороне стола. А Артур? Артур лишь опустила голову, позорно прикрыв лицо рукой. Скатах права. Скатах абсолютно права. Ярость отступила. Сердце пронзил кинжал раскаяния, противоядие, выводящий токсин злобы. Все, что она могла сейчас сделать, это лишь стыдливо спрятать лицо от него, от ее первого рыцаря. Нет, он не просто первый рыцарь. Он ее опора, которая, кажется, никогда не даст трещину. В памяти всплыли его яркая улыбка, его приятный голос, его симпатичное лицо, их будни, их тренировки, их разговоры. Как теперь Артур может взглянуть на него? Наверняка Матео злится на нее. Нет, он точно обижен на нее, отчего ей становилось только хуже на душе. Все, что она могла сейчас сделать, это лишь стыдливо спрятать лицо. У меня испортился аппетит. Скатах встала из-за стола. Твое обучение начнется с завтрашнего дня, Артурия, поэтому хорошенько выспись. Стой, заговорил наконец Тиккери. Ты помнишь о нашем уговоре? Я буду готов выступить в течение недели. Я все помню, не волнуйся. Наравне с голосом девушки в столовой раздавался цокот каблуков. Ужин получился не хуже обеда. Твоя еда пришлась мне по вкусу, но этого недостаточно, если ты понимаешь, о чем я. Понимаю, но я не сдамся, самоуверенно заявил он. Мы только начали, по-другому и быть не могло. Но что ты скажешь через год? Артур понятия не имела, о чем они говорят. Правда, он не собирался вникать в их диалог. Стыд обнял ее худыми, тощими руками, сжимая ребенка все в более низкий клубочек. Как он может посмотреть на Матео? Лишь от одного взгляда на него он непременно сгорит от стыда. Вряд ли маленький король вообще сможет поднять голову, боясь увидеть в глазах учителя обиду и презрение. Разве теперь из нее получится тот совершенный король, который приведет Британию к величию? Если чужому человеку приходится делать ей столь очевидные замечания, он не справится, она не справится, он не справится, она не справится, он не справится, она не справится, он не справится, она не справится, он не справится, она не справится, она не справится, он не спра. Эй, Артурчик, не слушай, мягкий мужской голос вместе с прикосновением теплой руки к плечу буквально вырвали ее из темной чернильной бездны. Извини, что не посоветовался с тобой. Просто я боялся упустить момент. Мне казалось тогда, что я смог поймать с ней волну, когда отпинал ее, поэтому решил действовать быстро. Еще раз извини, что не поставил тебя в известность, но Скатах, сильный маг, я уверен, она сможет сделать тебя сильнее.